19:50. Женщины прошли около полумили в сторону берега, ступая по узкой полоске тропинки, которая едва блестела у них под ногами, озаряемая слабым лунным светом. Тропинка эта была им хорошо знакома. На протяжении всего последнего года дом пустовал, а поэтому они постепенно стали относиться к нему как к своей собственности, хотя при этом и проявляли осторожность, стараясь, чтобы их там никто не заметил. В 2 милях к северу оттуда стоял еще один дом, но люди жили в нем круглый год. Они видели острый топор, которым ловко колол дрова живущий в доме мужчина. Видели и троих его крепких сыновей, увлеченно копошившихся вокруг стоявшего во дворе автомобиля. Оставался, правда, еще один, третий дом, примерно в 3,5 милях на юго-восток. Однако рядом с ним проходило шоссе, а потому приближаться к нему было небезопасно. Зато этот дом слишком уж долго пустовал. По ночам в темноте дети играли в нем, время от времени вытворяя на его чердаке всевозможные ребячьи фокусы. Словом, вспомнив о нем, молодая женщина кивнула какой-то своей мысли и грязной заскорузлой рукой потерла полные груди. Ну что ж, скоро они снова продолжат в нем свои игры. Женщины медленно брели по тропе, пока перед ними не раскрылся громадный купол ночного неба. Наконец-то они увидели море. Перед ними раскинулась широкая полоса прибрежной зоны, спокойная и неестественно белая на фоне беспрерывно меняющейся панорамы волн. А само море казалось диким водоворотом света и движения на фоне спокойного безмятежного неба, звезд и луны. И в такой же степени, как другие женщины знали друзей, книги, магазины и мужей, этим двум было знакомо лишь вот это. И, пожалуй, немного еще кое-что. А так, песок, небо и море. В том месте, где тропинка углублялась в песчаные дюны, обе женщины на несколько секунд остановились, тупо уставившись на море. Там вдалеке должен был находиться остров, где несколько когда-то живших и давно забытых поколений людей дали жизнь и им самим. И хотя отделявшее их от острова расстояние было слишком большим, чтобы можно было что-то разобрать, их глаза все же выхватили у кромки горизонта темное пятно, которое должно было быть этим самым островом. В их душах при этом не пробудилось абсолютно никаких эмоций, разве что ощущение собственной принадлежности, некого родства, связи. Причем связь эта была действительно крепкой. Изредка помаргивая, они смотрели в сторону моря. Маленькие ночные птицы скакали у самой кромки воды, поклевывая песок. В раскинувшемся позади них лесу жабы жадно заглатывали мотыльков и слизней. Женщины продолжали путь к своей пещере, до которой теперь оставалось всего несколько шагов. Ночная прохлада выгнала наружу населявших прибрежную зону крабов-привидений. Женщинам очень нравилось гоняться за ними. В сущности, это была одна из их любимых забав. Стремительный шаг влево или вправо, и крабы на 6-7 футов разлетаются в разные стороны. Женщины пристально наблюдали за их неуклюжими, но довольно проворными боковыми перемещениями. При этом они никогда не пытались поймать их, просто пугали. Дышали крабы жабрами, которые постоянно приходилось увлажнять. А поэтому днем они глубоко зарывались в толщу песка и наружу выбирались, чтобы поохотиться, лишь по ночам или в дождливую, ненастную погоду. Ночью их белесые тела становились почти незаметными на фоне окружающего песка, и поэтому о существовании животных можно было только догадаться по их движениям. В такие мгновения весь пляж словно оживал и начинал шевелиться у них под ногами. Женщины со смехом гонялись за крабами, едва ли толком осознавая, что все живое на пляже боялось их и старалось понадежнее и поскорее укрыться от непонятных и слишком навязчивых пришельцев.